Послесловие. Помните, в первой главе я предлагал выяснить, захромала наша лошадка только сейчас или хромала с самого начала? Есть еще одна фраза на эту тему, которую приписывают североамериканским индейцам из племени Дакота. «Если ты заметил, что твоя лошадь сдохла, слезь с нее». Убежден, что ваша лошадь, то есть ваша компания, жива и здорова. Но, возможно, сейчас она в непростой ситуации. Например, у нее слетела подкова, она проголодалась или хочет пить. А может, у вас все замечательно, но вы хотите, чтобы стало еще лучше. Значит, надо лошадь напоить, покормить, дать перевести дух, подковать заново, подтянуть подпругу, возможно, заменить седло. Или купить новые шпоры. Иногда, чтобы сделать бизнес эффективнее и результативнее, необходимо остановиться, слезть с лошади, провести диагностику, понять, жива она или нет, и, предварительно спланировав свои действия, возможно, дело не в лошади, а в вас, то есть нужно сменить стиль управления, двинуться дальше, к новым горизонтам. И не шагом, а рысью или даже галопом. В двух предыдущих книгах мы с вами учились создавать новый рыночный продукт и конструировать свой собственный бизнес с нуля. Эта книга о том, что пришло время порвать с рутиной и начать развивать свою компанию так, чтобы ваше время, как руководителя, как менеджера, уходило на то, что находится за рамками операционной деятельности. Например, на вашу стратегию и развитие. В своей первой книге «Хочу свой бизнес» я предупреждал, что после открытия бизнеса все только начинается. Вернее, начинается самое интересное — управление этим бизнесом. Но чтобы это действительно было вам интересно, сделайте 5 шагов. Первый. Проведите диагностику и осознайте, что вы в рутине. Второй. Примите решение и скажите рутине «нет». Третий. Спроектируйте свою компанию по-новому. Начните применять технологию организационного дизайна. Четвертый. Сформируйте из себя нового лидера или реанимируйте и преобразуйте прежнего, который поведет за собой обновленную компанию. Пятый. Начните управлять изменениями и займитесь постоянным и систематическим организационным развитием вашей компании. Все необходимые для старта управленческие технологии у вас есть. Они находятся в этой книге и в нашей системе управления предприятием Астра. Продолжите ту работу, которую вы сделали в процессе прослушивания этой книги, и скоро вы ощутите, что ваша лошадка побежала по-новому. В конце я хочу выразить благодарность всем вам, мои слушатели. Я не раз говорил, если хочешь что-то поменять в жизни и бизнес-проектах, заяви об этом публично и возьми на себя обязательства. И это правило опять сработало. Работая над книгой, я не только упаковал все свои знания, умения, навыки и кейсы в одну рукопись и один тренинг, но и в нашу с вами Астру. Почему нашу с вами? Потому что создавали мы ее вместе с вами в процессе написания. Спасибо вам, мои астронавты. И в благодарность за это я хочу сделать вам подарок. Ваш аккаунт в SubAstra с момента регистрации будет доступен вам в течение полугода совершенно бесплатно. Вы и еще 4 ваших сотрудника смогут продолжить начатую работу по повышению эффективности и результативности системы управления вашей компанией. Создавайте свой индивидуальный организационный дизайн, проектируйте свою компанию, управляйте ею эффективно и результативно. Хватит мучиться, остановитесь, наточите пилу и вперед. Успехов! Артем Вахрушев, Архангельск, 24 апреля 2025 года.